Глава 19. Технология. Технологии и наука часто идут рука об руку. И, безусловно, Рик успешен в обеих областях. Но поскольку в сериале «Рик и Морти» мы видим в основном технологии, вероятно, следует провести своеобразную линию водораздела. Наука – это систематический процесс приобретения знаний, основанный на наблюдениях, экспериментах и гипотезах. Науку можно разделить на две категории – фундаментальная, то есть обретение знаний ради самих знаний, и прикладная, то есть применение полученных знаний к решению конкретных задач. Технология – более широкое понятие. Термин произошел от двух греческих слов – «техно» – искусство, мастерство, и «логос». Слово «понятие» и означает применение научных знаний для решения практических задач. Его, как мы уже видели, применяют для обозначения инструментов, техник или деятельности, формирующей или меняющей нашу среду обитания. Наука и технология постоянно пересекаются, а научные разработчики и создатели технологических инноваций то и дело оказываются то в одном, то в другом лагере. Но как концепция, технология часто считается производной науки. Наука получает новые знания, а технология строится на их основе. Хотя, возможно, и обратная последовательность, потому что новые технологии могут привести к научным открытиям. Рик работает в обеих областях. Хотя в сериале не показаны приключения в поисках новых знаний, скорее всего, Рик постоянно стремится узнать о Вселенной что-то новое. Между тем, его гараж и лаборатория завалены как уже готовыми, так и моделируемыми устройствами. Рик постоянно что-то планирует. Причем используемые им технологии меняются и развиваются на протяжении всего сериала. Сравни первую версию портальной пушки, о которой он вспоминает в серии «Ригберг из Рикшенка», с версией, которую он использует позже. Люди как вид имеют не очень большую историю технологического развития. Наши первобытные предки миллионы лет пользовались каменными орудиями труда, а первые специализированные каменные инструменты, такие как шило, наконечники копий и топоры, появились примерно 200 тысяч лет назад. Дальше шло медленное развитие. Умение добывать огонь, строить укрытия и готовить пищу становилось настоящим прорывом, как и возможность обработки металлов и открытие видов энергии, отличных от огня, солнца и физической силы человека. Каждое открытие постепенно эволюционировало, так как новая информация, которую узнавали люди, применялась к новым технологиям. Постепенно мы создали улучшенные колеса, дороги, сантехнику и многое другое. В основном технологический процесс шел без формальной научной основы, путем проб и ошибок. Древние египтяне и римляне знали, как сделать стекло. Сабельщики в Толедо ковали отличное оружие. Коренные народы Америки умели создавать лодки, преодолевающие тысячи миль. Но никто до конца не понимал, какие явления лежат в основе всех процессов. Кроме того, веками прогресс науки и техники пытались контролировать, так как правители, как светские, так и религиозные, ограничивали доступные людям знания и указывали, в каком направлении должна развиваться наука. И только в эпоху Возрождения прогресс пошел более быстрыми темпами. Контроль и ограничения постепенно слабели. Соответственно, крепла связь между наукой и технологией. Прогресс в одной области вызывал прогресс в другой. Импульс, который дала эпоха Возрождения в конце 17 века, привел к промышленной революции, а затем и к технологической революции нашего времени, за которой последовала эра инноваций, сформировавшая нашу современную реальность. Но темпы развития науки и техники меняются. Научным поиском чаще всего движет любопытство, а вот развитие технологий обеспечивается спросом потребителей, промышленности, военных амбиций и тому подобное. Например, в XIX веке наука дала новые знания, на базе которых промышленность развивала технологии. Майкл Фарадей открыл принцип генерации электричества, а французский приборостроитель Ипполит Пикси сконструировал генератор переменного тока. Но к началу Первой мировой войны наука оказалась на службе у военных, где и сосредоточились все ресурсы. С одной стороны, развитие науки это ускорило, но оно пошло в определенном направлении. Технология продолжала развиваться в течение всего 20 века, а наука ориентировалась на решение конкретных задач, возникающих то в связи со Второй мировой войной, то в связи с необходимостью создания атомной бомбы, в связи с запуском человека на Луну и холодной войной. Развитие технологий подменялось бесконечным совершенствованием уже существующих, так как это полнее всего отвечало интересам капитализма. Например, мы создали машины с ДВС и все время улучшали их, а наука стояла на месте. Ситуация изменилась только сейчас, когда появился спрос на электромобили. Как видишь, технология нуждается в науке, а наука в технологиях. Эти области могут существовать друг без друга, но продвигаться вперед могут только вместе. Без новых открытий технология просто воспроизводит одно и то же, улучшая разве что функциональные характеристики. Быстро меняющаяся технология. Технологии развиваются, и судя по событиям недавнего прошлого, скорость этого развития увеличивается. От начала промышленной революции до первого полета самолета в 1903 году прошло более 100 лет. А уже в 1969-м люди высадились на Луну. Вспомни, сколько сотовых телефонов ты сменил за последние 10 лет. Технологии меняются. И не просто меняются, они развиваются. Это развитие можно сравнить с биологической эволюцией. Ведь небольшие локальные изменения, накопившись со временем, приводят к появлению нового вида, не похожего ни на один из ранее существовавших. Сравни iPhone с первыми автомобильными телефонами или с телефонами, предназначенными для автомобиля, в комплекте с которыми шли приемник и передатчик радиосигнала, антенна и провода. Существуют разные подходы к прогнозированию скорости изменения технологий. Возможно, один из наиболее успешных прогнозов – закон Мура. Соучредитель компании Intel Гордон Мур в 1965 году нашел закономерность, описывающую скорость совершенствования компьютерных микросхем. Он сказал, что число компонентов в интегральных микросхемах, а следовательно и вычислительная мощность, будет удваиваться каждые 18 месяцев. Эта тенденция действительно наблюдалась в компьютерной индустрии на протяжении десятилетий и даже начала обобщенно применяться ко всем остальным технологиям. Появилось утверждение, что скорость улучшения любой технологии со временем будет расти экспоненциально. Конкретные параметры этого роста зависят от рассматриваемой технологии. Скорость развития вычислительных технологий, по-видимому, раздвигает пределы закона Мура, но рост других технологий в прошедшие годы происходил в соответствии с этой закономерностью. Аналогичную парадигму используют для описания изменений футурист Рэй Курцвейл. Он называет это законом ускоряющейся отдачи. Согласно этому закону, появление новых технологий все быстрее позволяет преодолевать существующие барьеры. По словам Курцвейла, изменения нарастают экспоненциально, постепенно становясь все более глубокими и меняющими жизнь. Вспомни, как изменилась жизнь в середине 1990-х после появления интернета. Описания доинтернетовской эпохи звучат как другой мир. Представь, что ты вернулся в 1995 год и показываешь людям, которые только начали осваивать браузер Netscape, свой iPhone. Это будет выглядеть как волшебство даже для тех, кто может проследить связь между двумя технологиями. При этом из-за нарастающей скорости изменений мы понятия не имеем, что нас ждет в ближайшем будущем. Возможно, совсем скоро твой современный iPhone будет выглядеть детской игрушкой на фоне будущих достижений. Ученый Рик. Как уже упоминалось, Рик – ученый. Время от времени он заговаривает о сотрудничестве, но в глубине души он одиночка, и все свои исследования проводит самостоятельно. а сделанные открытия ложатся в основу его технологических достижений. К моменту нашего с ним знакомства им уже накоплен впечатляющий научный и технологический багаж. В основе многих, если не большей части технологий Рика, лежит квантовая механика. Это сравнительно молодая научная дисциплина. Она выросла из атомной теории, согласно которой все на свете состоит из неделимых частиц атомов, которые объединяются в целое число комбинаций, одно из многих требований. Стоило нам свыкнуться с представлениями об атомах, в том числе о существовании отдельных атомов, которое Эйнштейн доказал в 1905 году, как оказалось, что возможны еще более мелкие субатомные частицы. Это было странно и необычно. Квантовая механика базируется на трех основных идеях. Во-первых, свет состоит из частиц, называемых фотонами. Во-вторых, вся материя проявляет волновые свойства. В-третьих, и свет, и материя имеют дискретные квантовые значения момента импульса. Такой взгляд позволил создать широкий спектр технологий, в том числе полупроводники, лазеры, компакт-диски, транзисторы, мобильные телефоны, оптоволокно, GPS, атомные часы, МРТ и многие другие обыденные для нас сейчас вещи. Объясняет квантовая механика и принцип работы основных строительных блоков реальности. Квантовая механика открыла перед нами удивительные перспективы. Например, квантовые компьютеры намного мощнее современных и используют совершенно другой принцип принятия решений и хранения информации. Когда такой компьютер появится, он сможет справиться с невероятно сложными задачами за значительно меньшее время, чем обычный компьютер. При этом ему потребуется меньшее количество операций. Возможность пользоваться квантовыми компьютерами станет еще одним фундаментальным изменением. Таким же, как некогда появление интернета, но более значительным. Правда, от этого момента нас отделяют годы, если не десятилетия. Чтобы иметь возможность сделать то, что мы видим в сериале, Рик должен полностью понимать принципы работы квантовых компьютеров и знать квантовую физику. Требуется ему и владение другими дисциплинами, такими как генетическая и тканевая инженерия для успешного выращивания клонов, астрофизика для использования кротовых нор, производство энергии и управление ею для обеспечения его технологий, а также множество сопутствующих дисциплин. Попробуем выяснить скорость развития Рика и сравнить с тем, что мы видим вокруг себя. В нашем мире с момента появления квантовой механики до ее использования в производстве полупроводников, в корне изменившего мир, прошло 50 лет. Еще через 50 лет мы практически достигли современного уровня развития технологий на базе квантовой физики. То есть тысячам ученых, проектировщиков, инженеров и производителей потребовалось 100 лет, чтобы найти варианты применения новых идей. Если сравнить с технологическим прогрессом в предыдущие 100 лет, не такой уж плохой результат. И кажется, скорость прогресса постепенно растет. Рик работает один, используя знания из разных областей, но по большей части из квантовой механики, которая в конечном итоге приводит к созданию портальной технологии. Предположим, что в воспоминаниях Рика в серии «Ригберг из Рикшенка» есть доля правды, то есть портальная технология была изобретена, когда Бет было около 6 лет. Сейчас ей примерно 34 года. Так что у Рика было 28 лет, чтобы эволюционировать от очень умного парня, опередившего в области квантовой механики других ученых, до знакомого нам Рика Санчеза. Небольшое отступление. Во время учебы в колледже Рик создал рок-группу «Мясные занавески» с птичьей личностью из Сквончи. Можно предположить, что некоторое время они собирались гастролировать по галактике. Итак, если ориентироваться на сцену в серии «Ригбек из Рикшенка», получается, что свой прорыв Рик собирался совершить примерно в 1990 году. И то, чего он достиг за прошедшие 28 лет, намного опережает темпы развития науки и техники в нашем мире. Скорость прогресса у Рика, который самостоятельно приобрел все свои знания и смог воплотить их в работающих технологиях, в 10, а то и 100 раз выше нашей. При том, что даже у нас прогресс ускоряется экспоненциально. Разумеется, кое-какие вещи вводятся в повествование, потому что этого требует развитие сюжета. Но по сути, как Рик неоднократно повторял, он знает все, что нужно знать. И это не преувеличение. В конце концов, он сумел даже превратиться в маринованный огурец, что с точки зрения нашей науки чистая магия. Но как бы потрясающе это ни звучало, ничего хорошего в этом нет. И вот почему. Стагнация Санчеза. Спасение с помощью Морти. Одна из худших вещей, которые могут случиться с цивилизацией – замедление и остановка научно-технологического прогресса. Отними у людей науку, и хотя технологический прогресс продолжится, в итоге он достигнет точки, когда единственной инновацией станет изменение технических характеристик. Рик все знает, но это не благословение, а проклятие. Ему уже нечего изучать, нет направления для роста. Разумеется, Рик может делать все, что захочет и что даст ему полную свободу действий, но он никогда не придумает ничего нового. Это конец. Рику уже ничего не осталось. Во всяком случае, это объясняет недовольство всем происходящим, которое он демонстрирует в каждой серии. Скорее всего, он тонул в этой тоске много раз, в том числе и до начала показанных в сериале событий. Может быть, именно поэтому Рик вернулся к Смитам. По крайней мере, Морти постоянно вносит неопределенность в их приключения. Дает Рику возможность увидеть Вселенную новыми глазами, добавить к происходящему небольшой хаос, чтобы не дать миру стать слишком предсказуемым.